Глава 34. Ласковый гризли. Вспышка пронзающей боли и жжение между ног мгновенно протрезвляют. И если до этого я парила в горячей оглушающей неге, превратившись в послушную куклу в руках этого ласкового медведя, то теперь возвращаюсь в себя так, как будто меня шмякнули носом об асфальт. Не совсем, конечно, носом. От невыносимого болезненного чувства растяжения из глаз искры и слезы. «Медведев!» Шокированно выдыхаю я. «Хороший парень? Гад он у тебя, а не хороший парень. Грубиян и нахал!» «Ай-ай, хватит! Стоп!» Хныкая, пищу я. Но разве из-под этого медведя вырваться? Он настойчиво целует мою шею, игнорируя мои причитания и попытки выкрутиться. От неожиданного укуса замочку вздрагиваю, на мгновение забывая о боли. По коже мурашки. Горячий язык скользит по ушной раковине, заставляя мои глаза закатываться от острых ощущений. И это болезненное давление внутри неожиданно меняет свой оттенок. Нет, оно все так же невыносимо, но играет какую-то странную роль в сбивании моей крыши от жарких, откровенных поцелуев Медведева. Тело словно отключается, а точка рождения удовольствия вне его. Одна только мысль о том, что этот чертов хороший парень во мне, снова топит меня в горячем омуте. «Малыш, не сжимай меня!» С мучительным стоном глубоко целует меня, не позволяя отвечать. И в его хриплом, переходящем в сорванный шепот голосе что-то такое, что не позволяет мне больше выкручиваться и сопротивляться. И я, тихо хныкая, закрываю глаза. Толчок его бедер снова заставляет меня ошеломленно задохнуться. О! Второй раз меня на это приключение он точно не уговорит. Подхватывая под колено, безжалостно и бесстыже, задирает мое бедро выше и, тихо урча от удовольствия мне в шею, медленно скользит внутрь. Боги! Мне хочется пару раз врезать ему по лицу. Вот сразу, как он получит свое. За все эти мучительные ощущения. Но он отрывается от меня, заглядывает в глаза. Такой пронзительный и открытый. Меня прошивает от чувственности. И, черт возьми, я готова терпеть движение его огромного члена внутри, потому что... Голова моя кружится от горячего, невменяемого взгляда. И мне сладко, что причина этого взгляда — я. Ладно, не хочу я врезать по этому лицу. Растерянно зависаю в его глазах. Боль перестает быть слишком уж яркой, и я тихо вскрикиваю на каждый выразительный толчок его бедер, краснея от смущения, кусая губы и зажмуриваясь от его взгляда. Это слишком уж для меня, наверное. Никогда бы и не подумала, что мужчины бывают в этот момент такие, без брони, чувства заполняют. И только мне кажется, что начинаю привыкать телом к процессу, как он агрессивно впивается мне в губы и ускоряется, ритмично и грубовато вбиваясь в меня, как поршень. Я теряюсь. Вот только же был ласковый. И снова эта животная безжалостность. Ты не Мишка, ты гризли. «Миша! Миш!» Истерично шепчу я, но мой рот мгновенно запечатывается надежнее. Укус. «Ах, мамочка!» Стоны и схлипы неконтролируемо рождаются в моем горле. Щетина трется по моей шее. Это острое ощущение смешивается с влажными поцелуями, скольжением зубов, нахальным и неотвратимым растяжением снизу. По телу идет волна кипятка, отключат мои мозги. В них словно лопаются какие-то пузырьки. Ощущение сродни щекотке. Меня потряхивает, как от слабого электрического разряда. Поднимаясь надо мною, этот порно-медведь за талию насаживает меня на себя, вколачиваясь глубже. Кисть соскальзывает на мой лобок, сжимает, настойчиво обрисовывая пальцем ноющую, не имеющую под его пальцами плоть. От этого зрелища, откровенности его движений, взгляда и томящих ощущений, я теряю контроль над телом, прогибаясь в судороги. Бедра дрожат, бесконтрольно дергаются навстречу его рукам. Очередная горячая волна не отступает, как предыдущие, а как цунами обрушивается, ослепляя меня. Я хватаюсь за его руки, закатывая от оглушающего удовольствия глаза. В это мгновение мне не больно совсем. Я вообще не чувствую тела, только его мощные толчки внутрь. Прихожу в себя, тяжело дыша и слушая, как замедляется мое бедное сердце. Так его еще ничего не разгоняло. Какой ужас этот ваш секс! Я же почти умерла! Все ломит от боли и усталости. Но когда это уже позади, то ощущения уже не кажутся пугающими. Я рада, что это было с ним. С любым другим это было бы ужасно и отвратительно. Без вот этого открытого пронзительного взгляда и моей уверенности, что меня любят, а не просто имеют. А с ним? Поджимаю губы, прячу улыбку. В голове вспыхивают яркие и особенно откровенные картинки нашей близости, и от каждой из них меня потряхивает в слабом ощущении того удовольствия, что накрыло в конце. Медведев лежит у меня на груди, ласково целую прямо в шокированное сердце. В моей голове пусто и гулко, внизу живота липко. Это немного смущает. Я чувствую острый мужской запах. Он не дает мне вынырнуть полностью из нашей близости. Миша переворачивает нас. «Детка!» С тревогой. Чувствую, как он ласково скользит губами по моим волосам. Обнимая его, прячу лицо на шее. В эмоциях целую несколько раз в челюсть. Огромные горячие ладони скользят по моей спине, подтягивая меня выше, вжимается губами в лицо. И, замерев, мы лежим. Я не шевелюсь, очень надеясь, что Миша сейчас уснет, и я смогу сбежать. Мне пора. Через несколько минут чувствую, как его губы и руки замирают, расслабляются. В груди все сжимается. Не хочу я, не хочу уходить. Но если я останусь, где будет искать меня отец в первую очередь? Правильно. Это так обидно. Вот так уйти от него сейчас. Просто какой-то кошмар. Как потом смотреть в глаза? Уж лучше совсем не смотреть. Женская интуиция подсказывает мне, что если уж мужчина открылся к тебе, то вряд ли простит потом то, что я планирую сделать. Я запуталась. «Иди, Мария, иди!» — уговариваю я себя. «Тебе хочется быть для Миши хорошей сейчас, но лучше сейчас быть плохой, но не подставлять его перед отцом и перед Ником. Мне хочется рассказать все Медведеву и умолять его понять и подыграть, но это не сработает. Целую его еще несколько раз. Он что-то тихо и сонно мычит. От мысли, что, возможно, мы больше не увидимся, горло подкатывает ком, и совершенно неожиданно меня срывает на слезы. Испугавшись, что разбужу, тихо отворачиваюсь, вжимаясь лицом в подушку. Пытаюсь гасить судорожные всхлипы и дышать ровно. Не получается. Миша вздрагивает. Черт! мгновенно распинает меня, ловя в темноте мой взгляд. Так, растеряна и обеспокоена. Чувствую, как его накрывает. Меня пронзает этим ощущением насквозь. Тревоги, беспомощности и вины. Большой палец скользит по моим мокрым щекам. «Прости», — срывается его голос. «Маленькая моя». Я, задыхаясь от слез, отрицательно кручу головой. «Ну нет же!» «Сволочь у тебя, Мишка, да?» Расстроенно шепчет, прикасается своим лбом к моему. Не в силах объяснить, я обнимаю его за шею, целуя губы. Биение вен на его шее ускоренно лупит по моим ладоням. «Нет!» Судорожно выдыхаю я. Он, растерянно замерев, слушает мои рыдания. «Я люблю тебя! Самый лучший у меня, Мишка!» Кое-как, совладав с голосом, выдаю я. «Ну что ж ты так плачешь?» Расстроена. «Больно?» Отрицательно кручу головой. «Обидел?» «Сон!» Лепечу я первое, что приходит в голову. «Плохой!» «Какой?» «Не хочу говорить!» Судорожно выдыхаю я. «Дурочка! Напугала!» Прижимает сильнее. «Я чуть крыши не потек!» «Прости!» Нежно целует мои дрожащие губы. «Люблю тебя, маленькая!» «Как уходить?» «Когда мое сердце в этих лапах, а его в моих, уйти и вырвать?» Отрицательно кручу головой. «Не надо меня любить, я идиотка, которая не может нормально решить свои проблемы». Задумчиво продолжает гладить. Его телефон на подоконнике тихо звонит. «Больше не рыдать, ладно?» Целует меня Миша в нос. «А то у меня сердце остановится». «Не буду». Отвечает на вызов, параллельно наливая мне в бокал вино. «Медведев». Протягивает бокал, поглаживая меня по бедру. Поцелуй в коленку. «Что?» Подскакивает. «Камера работает? Ведите его до тачки. Я сейчас по маячку его с ГИБДДшниками перехвачу». Бросает телефон рядом. С подоконника забирает второй. Протягивает мне. «Все работает, малыш. Стекло заменили». «Спасибо». «Мне по работе надо уехать часа на два. Это очень важно. Никому не открывать. Будь как дома, потому что ты дома». Торопясь, ловит мои губы быстрыми поцелуями. «Писать мне нежности и читать в ответ от меня. Ясно?» «Ясно». Натягивает быстро одежду. «Приеду, разберусь со всеми твоими дурацкими снами. Так им и передай, и всю залюблю». Еще раз наклоняется. Подставляю губы. Мы громко несколько раз чмокаемся. Прихватив со стола кобуру и ствол, уходит, хлопнув дверью. Ну вот и все.